Глава 14. Маша. Визг девицы не прекращается, а меня снова тошнит от ее нескончаемого вопля. Ужас! Я думала, токсикоз — это реакция на запахи, а оказывается, раздражителем может быть и чей-то голос. Хотя нет, мне от одного ее вида плохо становится. Эти визги заглушили звук приближающихся шагов и мелодичную трель прибывшего на этаж лифта. Что здесь происходит? На пороге квартиры появился Герман с увесистыми пакетами в руках, но меня заметил не сразу. За долгие годы отношений он впервые сам покупал продукты. Раньше этим занималась я, а до меня — либо его мама, либо нанятая кухарка. Поэтому я испытываю нечто похожее на шок или удивление. Герман и продуктовый магазин — это очень плохой анекдот. Я прикрылась дверью. Глупо, но меня распирает от смеха и одновременно желание сбежать. Как же не вовремя появился бывший супруг. Хотела остаться незамеченной, а в итоге наследила больше некуда. На бывшего мужа смотреть не хочется, но прятаться тоже глупо. Все у меня через одно место. Надеюсь, меня не станут обвинять в том, что не сдержала рвотный позыв. В конце концов, я не виновата. Нечего было ко мне так близко подходить. «Маша?» Удивился Герман, когда я вышла из-за двери. «Хотелось бы сказать, что нет, это не я. Тебе мерещится, но это будет совсем по-детски». А он уже не выглядит, как побитая собака. Снова в костюме, причем в своем любимом. Смотреть на него больно. В присутствии этой парочки даже дышать становится невыносимо больно. Чувствую себя лишней. Собственная память играет против меня. Услужливо напоминает, по какой причине мы оказались в такой ситуации. Хочу процитировать стихотворение Блока, но вместо «ночь, улица, фонарь, аптека» выходит что-то вроде «муж, его любовница, дубовый стол». Кажется, я уже могу смотреть на эту ситуацию с другой стороны, раз мне становится смешно до боли в груди. «Милый, посмотри, что устроила эта дрянь!» выкрикнула Виолетта прежде, чем я успела хоть что-то ответить, и кинулась в его сторону. Герман отшатнулся от нее, как от чумной, даже пакеты выронил. Его брезгливый взгляд прошелся по испорченной одежде брюнетки, и мне показалось, что бывшего мужа тоже сейчас тошнит. «А вообще, с чего вдруг я дрянь? Сама ведь ко мне полезла». Но я молчу. Не хватало еще оправдываться перед ними. Да, меня вырвало прямо на ее дорогущую шубу. Сожалею ли я? Ни капли. Повторить готова. Пусть только поближе подойдет. «А ты что здесь забыла?» — вопросительно заламывает бровь и морщится. «И вообще, Виолетта, иди домой. Могу даже денег на химчистку дать». Устало вздыхает и обходит свою любовницу по широкой дуге. «Вот тебе и милый». А говорят, женщины переменчивы и склонны к измене. Нет, теперь-то я знаю, чего стоит любовь некоторых мужчин. Ровным счетом ничего. Изменщики не умеют любить. Меня снова начинает распирать от смеха. По-хорошему, мне нужно бежать отсюда, пока эта парочка отношения выясняет, но не могу с места сдвинуться. Подхватив пакеты с продуктами, Герман заходит внутрь, а я стараюсь не отсвечивать. Тихонечко накидываю свой пуховик, забираюсь в ботинки и невольно становлюсь свидетелем шедевральной актерской игры. Виолетта заходится в истеричном плаче. Звуки сирены нервно курят в сторонке по сравнению с ее воплями. Даже бывший муж растерялся. Это было видно по его округлившимся глазам. Что уж говорить обо мне. Стою, глазами хлопаю. Забыла, что собиралась валить отсюда и побыстрее, только сумку с гаджетом и деньгами крепко к себе прижимаю, а другой рукой пытаюсь застегнуть обувь. «Да как ты можешь?» — кричит во все горло Виолетта, аж лицо покраснело. «Я же все для тебя. Ребенка нашего ношу, а ты эту гадину защищаешь. Она же мне шубу испортила». «Ох, если сейчас я начну перечислять, что делала для бывшего мужа и с чем осталась в итоге, эти разборки закончатся не скоро. Залететь много ума не надо, в принципе, как и изменять законной жене. В этом они точно похожи. Еще хоть слово в сторону Маши, и я не посмотрю, что ты беременна», — обманчиво спокойным голосом произнес Герман. Даже видя лишь его профиль, я пугаюсь. Мороз по коже от того, как быстро он может разозлиться. «Я пришла поговорить». Она пошла на попятную и сменила тему. Теперь ее уже и шубка не сильно волнует. «И не уйду, пока ты не выслушаешь». «Меня это не интересует», — сказал, как отрезал. Герман достал из кошелька 5000-ную купюру, всучил своей любовнице и под ее шокированный взгляд выставил из квартиры. «Ну, хоть больше не стучит в дверь. Все бы ничего, но мне бы тоже оказаться по ту сторону». «Маш, ты прости, что тебе пришлось терпеть ее истерику». Герман медленно обернулся, внимательно осмотрел меня и остался стоять на месте. «Почему тебе стало плохо?» «Неожиданный вопрос. Я растерялась, вообще не подумала об этом. Пришлось быстро брать себя в руки и придумывать отмазку на ходу. Давление». «Вру. Он не заслужил правды». «Мне пора. Я забрала только свои вещи». Двигаюсь к выходу, и, как ни странно, он отступает. Лишь когда я уже открыла дверь, заговорил. «Маш, прости, что наговорил тебе всякой ерунды и пытался угрожать. Я все обдумал и больше не буду настаивать на сохранении нашего брака». От удивления я замерла, так и не переступив порог. Медленно обернулась, чтобы посмотреть в его глаза. «Не врет, я это отчетливо вижу». Киваю, уже собираюсь уходить, но все же останавливаюсь. Я так и не получила ответа на свои вопросы. Может, сейчас самое время? «Почему?» Сама не понимаю, о чем именно спрашиваю. Либо о его согласии с разводом, либо об измене, а может, все и сразу. Мне нужно знать, почему он выбрал ее. В чем была причина и была ли она вообще? Возможно, Рита права, и мой муж — простой кобель. Не смог удержаться от такого соблазна. Пускай скажет хоть что-нибудь, я любой вариант приму. Хотел бы я найти правильные слова, чтобы ты простила меня. Маш, ты просто знаешь, что я все еще люблю тебя и не оставлю попыток помириться. Он так и не отвечает на мой вопрос, а снова возвращается к своим надеждам. Мне неприятно, больно, но теперь я точно понимаю, что Рита права. Если я хочу оставить ребенка и обеспечить нам спокойную жизнь, нужно уезжать. Прощай, Герман. Ухожу, не оборачиваясь. Теперь он мое прошлое, а будущее... Эх, хотела бы я знать, какой выбор правильный. Совесть и сердце утверждают, что ребенка нужно оставить, но разум... Во мне слишком много сомнений. Поступок Германа оставил неизгладимый след в душе. Я стала сомневаться в себе, своих силах и способностях. Раньше я считала себя независимой, сильной, способной пережить, если не все, то многое. Сейчас понимаю, что так рассуждать легко, пока все в жизни хорошо. Вот пришла беда, а я не знаю, что с ней делать. Мои родители прожили вместе почти 25 лет. Поженились рано. Как часто говорили, это была настоящая любовь. Я точно знаю, что они не лгали. Видела, как страдала мама, когда отца не стало. На 5-м году их брака родилась я. Отец получил повышение, и они переехали в город побольше. Я росла в любви, в настоящей семье, где есть поддержка. О такой семье я мечтала, да только мечты оказались далеки от реальности. Выходя из подъезда, я настолько задумалась, что едва не снесла кого-то с ног. А когда поняла, кто стоит передо мной, поверила в собственное тотальное невезение. Владлена Игоревна окатила меня презрительным взглядом. Все же есть и плюсы в разводе. Я больше никогда не встречусь с этой жабой. Может, и нехорошо так говорить о свекрови, но мне уже все равно. Она же бывшая. «Опять ты здесь? Все возле моего сына трешься?» «Нет, даже отвечать ей не буду. Она явно с головой не дружит. Стараюсь обойти бывшую свекровь, но она ловко перекрывает путь. И как только умудряется так быстро передвигаться на этих шпильках?» «Что вам нужно?» — устало спрашиваю. «Вот только ссор мне сейчас и не хватало». «Мне нужно, чтобы ты забыла дорогу к этому дому и больше не мешала моему сыну жить». Она не кричит, скорее шипит. «Ха!» — нервно смеюсь. «Она точно с головой не дружит». «Не волнуйтесь, Через неделю Герман будет совершенно свободен. Даже свидетельство выдадут. Снова пытаюсь обойти, но она не пускает. Ты вроде бы девка не глупая, но неужели никак не поймешь, что из-за тебя ребенок без отца расти будет? Да сдался мне ваш Герман и его ребенок. Настроение вмиг меняется. Я даже понять ничего не успеваю, когда внутри начинает закипать ярость. Ты можешь пудрить мозги ему, но я вижу тебя насквозь. Только и ждала повода, чтобы по мужикам начать бегать, а виноватым выставляешь моего Германа. Владлена Игоревна двигается в мою сторону с решимостью танка, только понять не могу, что за бред она несет. Вы себя слышите? Ваш сын мне изменил, а не наоборот. Я не бегаю за ним. Нас ждет развод и... точка. Все, доконали. Мои нервы не выдерживают этого сумасшествия. Нужно было заснять этот момент, когда из спокойной невестки я превратилась в гарпию и вместо слез готова залепить пощечину старой ссу. «Да-да, можешь так и дальше говорить, но я видела тебя в кафе с мужчиной и уже рассказала об этом сыну. Он больше не станет унижаться перед тобой». Сначала до меня не доходит смысл ее слов, а потом будто кирпичом по голове приложили. «Значит, мне не показалось. За мной действительно кто-то наблюдал. Сумасшедшая семейка. Похоже, пришла пора радоваться, что я уношу от них ноги. За все это время я была в кафе лишь раз с коллегой Риты, юристом. Даже странно, что бывший муж об этом не заикнулся». «Ага», — складываю руки на груди и не скрываю улыбку. «Наверное, поэтому Герман только что снова просил дать ему еще один шанс». «Шах и мат». Я ликую, а свекровь растеряна. Не знаю, что за бредни вы плетете Герману, но мне все равно. Я ему не изменяла, все с точностью да наоборот. И знаете что? Вы отвратительная мать. Хотелось сказать куда больше, но даже сейчас мое воспитание не позволяет произнести это вслух. Покрепче обхватила сумку и под разгневанным взглядом свекрови уматываю прочь. Перебираю ногами так быстро, как только могу, но до меня все равно долетают обрывки громких ругательств. Пусть подавится собственным ядом, но в этой битве победа точно за мной.